Последователи Валаама. Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Веорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговоривши человеческим голосом, остановила безумие пророка. 2 Петра, 2 глава, 15-16 стихи. К этим словам апостола Петра добавим слова нашего Господа Иисуса, который сказал, что Валаам научил валаков ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Откровение, 2 глава, 14 стих. И на основании Ветхого Завета попытаемся узнать больше об этом странном человеке. Валаам, еврейский Билиам, означает «господин народа», и, вероятно, это имя получил позже за свой особенный дар влиять на жизнь не только отдельных личностей, но и целых народов. Жил он в Верхней Месопотамии, в городе Пефоре, расположенном при впадении речки Саджур в реку Ефрат. Он знал истинного Бога, имел понятие о святости и верности Божьей, а это давало ему уверенность, что делающие зло истребятся, а уповающие на Господа наследуют землю. О нем далеко и широко пошла молва, что кого он благословит, тот благословен, а кого он проклянет, тот проклят. Числа, 23 глава, 6 стих. Когда сыны Израилевы, вышедшие из Египта, подошли к границе Моава, то Валак, царь этого народа, послал своих старейшин и старейшин Мадиамских с большими подарками к Валааму, чтобы тот пришел и проклял Израиля. Валаам осторожно ответил им, что он может сделать только то, что скажет ему Господь. Ночью Господь сказал Валааму: «Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». Валаам отказался идти к Валаку, но в душе жалел, что пропадает редкая возможность хорошенько заработать. Когда посланные возвратились ни с чем, Валак снарядил большее посольство и отправил к Валааму с большими дарами. Зная волю Божию, Валаам должен был сразу отказаться, но он оставил их переночевать, а он, мол, узнает, что еще скажет Господь. Вероятно, он торговался с Богом. Бог для явления своей святости и силы позволил Валааму пойти, но приказал: «Только делай то, что я буду говорить тебе». Следом за посольством Валаам поехал на ослице, сопровождаемый двумя слугами. Ослица дважды сворачивала с дороги в сторону, потому что ангел Господень преграждал ей путь. Валаам, занятый приготовлением проклятия, не мог видеть ангела, вышедшего помешать исполнению преступного замысла. В третий раз, когда некуда было свернуть, ослица легла под Валаамом, а он начал яростно колотить ее палкою. И тут произошло неслыханное. Ослица проговорила человеческим голосом: «За что ты бьешь меня?» У Валаама открылись глаза и уши. Он увидел перед собою ангела с обнаженным мечом и услышал: «Я вышел воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». Валаам испугался и готов был возвратиться домой, но ангел Господень позволил ему ехать по назначению: «Только говори то, что я буду говорить тебе». Вразумленный виденным и слышанным на пути, Валаам прибыл к Вараку. Тот устроил для него большой прием, а на другой день возвел его на высоты Ваалавы, чтобы он видел и проклял народ израильский. Валаам отошел от устроенных Валаком семи жертвенников для встречи с Богом. Вероятно, там и тогда произошло то, о чем позже Бог возвестил через Иисуса Навина. «Я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из рук его». Возвратившись к Валаку, Валаам так сказал: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Числа, 23 глава, 8-10 стихи. Смущенный Валак возвел Валаама на вершину горы Фазги. Построил там 7 жертвенников и совершил жертвоприношение. Валаам отошел в сторону для встречи с Богом. Возвратясь, так сказал: «Бог не человек, чтобы он солгал, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Вот, благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить всего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастья в Израиле. Господь, Бог его с ним, и трубный царский звук у него». Расстроенный Валак потребовал: «Не клясть, не кляни, ни благословлять, не благословляй». Числа, 23 глава, 14 по 25 стихи. Потом Валак передумал и взял Валаама наверх горы Фигора. Построил там 7 жертвенников и принес жертвы. На этот раз Валаам не пошел искать встречи с Богом, потому что хорошо знал волю Божию. Дух Божий сошел на него, и он начал пророчествовать. «Говорит слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилище твое, Израиль! Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его. Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». Валак разгневался и закричал на Валаама: «Беги в свое место! Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». Валаам ответил, что и за полный дом серебра и золота он не может преступить повеление Господня и сделать что-либо по своему произволу. Затем произнес удивительное пророчество: «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Это пророчество не только христиане относят к явлению Мессии Христа, но оно помещено после Моисеева свидетельства о грядущем пророке на отдельном листе, какой найден в Кумранской пещере номер 4 осенью 1952 года, и какой написан до Рождества Христова. Все это, взятое вместе, говорит, что Валаам знал истинного Бога и верно возвестил грядущие события. Но на этом он ничего не заработал. Прогоняемый Валаком и не желая возвращаться с пустыми руками, Валаам сказал Валаку, что знает секрет, как навести Божье проклятие на Израиля и погубить его. Тот заинтересовался. Валаам посоветовал ему устроить общественные праздники в честь Ваал-Фигора, бога плодовитости, во время которых совершалось открытое распутство. На эти праздники пригласить израильтян, а моавитские и мадианские женщины и девушки должны постараться сделать то, чего не мог сделать Валаам, а именно втянуть израильтян в распутство. Распутников Бог проклянет и уничтожит. Валак послушался. В Библии написано: «И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору, и воспламенился гнев Господень на Израиля». Числа, 25 глава, с 1 по 3 стихи. В народе началось поражение, от которого погибло 24 тысячи, и, возможно, погибли бы все, если бы Моисей, по указанию Господню, не повесил из числа начальствующих тех, которые были зачинщиками нечестия. А Финеес, внук Аарона, не вошел в палатку одного из начальников и не убил его вместе с приведенной им мадиамской принцессой Хазвой. Об этом позже израильтяне пели так. «Они прилепились к Ваал-Фегору и ели жертвы безлушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финеес и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность, в роды и роды вовеки». Псалом 105, стихи 28-31. Некоторое время спустя, по указанию Господню, Моисей отправил карателю экспедицию наказать мадианитян, особенно отличившихся при заманивании израильтян к Ваал-Фегору. Мадианитяне были разбиты. Их города разграблены. Вместе с их князьями был убит и Валаам, сын Виоров, желавший себе смерти праведников, но из-за любостяжания, погибший вместе с нечестивыми, которых научил, как и чем увлечь сынов Израилевых к отступлению от Господа в угождение Фегору. Подобным образом, разные лжеучители нашего времени ратуют, якобы за большую свободу, особенно для молодежи, в душе заботясь не о молодых людях, а о самих себе, и надеясь, что молодежь сделает их своими учителями и руководителями, для которых будет обеспечено сытное и почетное местечко. Да сохранит нас и нашу молодежь Господь от разных валаамов, обладающих громадными познаниями и особенными дарами, но любостяжательных, не имеющих истинной любви ни к Богу, ни к людям. Аминь.